Глава 12. Молодой господин танк. Сегодня Цзюньсе было нечего делать, кроме как болтать с малышкой Ке. За прошедший месяц значительные перемены, произошедшие с Цзюньсе, заставили малышку Ке меньше его бояться. Но, несмотря на это, она без особого желания шагала рядом с ним, по крайней мере, не показывая особого отвращения. Слушая истории его похождений, все время за прошедший час эта маленькая девочка в своих руках несла горшок с ладаном и внимательно слушала его историю. Не пропустив ни одного предложения, она сидела перед Цзюньсе. Она следила за горем и счастьем персонажей истории, за их смехом и плачем. А когда появился прекрасный принц, она стала бесконтрольно скакать от радости. Цзюньсе однажды рассказал историю о маленькой русалке. Она заставила малышку Ке плакать так сильно, словно реки начали течь из ее глаз. С того дня Цзюньсе поклялся себе никогда не рассказывать трагичные истории девушкам. Ох, эти слезы! Они могут затопить кого-нибудь до смерти. «Молодой хозяин, юный господин танк прибыл!» Цзюньсе как раз рассказывал историю о мартышке по имени Солнце, которую поймали в печь 8 диаграмм. А маленькая Лолита снова стояла с горшочком благовоний в руках и слушала его историю. От избытка чувств ее глаза моргали, не переставая, когда охранник неожиданно вошел с докладом. «Эй, юный господин танк?» Цзюньсе поднял голову, чувствуя себя смешанно. Затем он вспомнил все, что знал об этой персоне. «Пригласите его!» Из далекого угла внутреннего двора, похожий на шар из мяса человек, вкатился и закричал. «Третий молодой господин! Братец Масе! Спаси меня! Это ужасная проблема!» Цзюньсе широко раскрыл глаза. Его рот сам собой раскрылся от удивления при виде этой кричащей тефтели. Это просто невообразимо. Как эта тефтеля могла говорить? Только после того, как она подкатилась ближе, он осознал, что это человек. У него определенно не было шеи, ну или ее просто не было видно. Его плечи были широкими, руки маленькими и пухлыми, а голова вертелась, возвышаясь над всем этим. Обе его ножки были маленькие и толстые. Когда он двигался, его волнистые бока завораживали, как волны на реке Янзы. В общем, его можно было описать как угодно, но не тростинкой. Так или иначе, он был мало похож на нормального человека. Войдя в двери внутреннего двора, пройдя пару шагов, он начал задыхаться, потея и, видимо, очень устав. Эта персона была никем иным, как молодым господином семьи Танг, чья позиция и слова на одном уровне с семьей Юнь, Танг Юань. Да, он такой же, каким его помнит Масе, но он словно даже больше, чем обычно, — подумал Цзюньсе. «Ух, юный господин танк, что случилось? Что такого могло произойти, чтобы вы кричали о помощи? Какой слепой глупец спровоцировал вас на этот раз?» — спросил Цзюньсе у лучшего друга Цзюнь Масе, еле сдерживаясь от смеха. «Грязные поганцы! Кто же еще, как не эти придурки из семьи Ли и семьи Мэнг?» Юный господин Танг был в ярости. Он был зол настолько, что его глазные яблоки вот-вот вылетят из глазниц, а его самого хватит удар. «Брат, несколько дней назад я был внутри дома тысячи золотых и проиграл там 150 тысяч серебряных ляней. Третий молодой господин, вы должны мне помочь, иначе, когда я приду домой, мой старик забьет меня до смерти!» Примечание переводчика. Лянь. Местная форма валюты. 150 тысяч серебряных ляней? Цзюньсе был шокирован. Как ты смог потратить столько денег? Нет, погоди. Откуда у тебя вообще такая сумма? Танг Юань громко вздохнул. Поначалу я вообще-то выигрывал. Я выигрывал, в общем-то, 50 тысяч. Если они не позволили тебе выиграть, почему ты продолжал ставить? «Во что ты именно играл, что смог столько потерять? Да уж у тебя стальные яйца!» Цзюньсе почти кричал на него. Танг Юань не посмел ответить на это и промямлил. «В прошлом месяце разве не ты проиграл 100 тысяч серебряных ляней? Моя сумма не так уж и далека от твоей. И ты все же...» «И какой толк мне это говорить? И к тому же, 150 тысяч ляней — это не то, с чем твоя семья не справится. Разве была такая нужда приходить сюда и умолять о помощи? Дзюньсе неожиданно понял, что таких людей нельзя оценивать, используя здравый смысл. Этих молодых господ можно назвать транжирами. «Даже если это твой старик, он ни за что не убьет тебя за 150 тысяч ляней. Не то, чтобы ты раньше не терял столько. Но после того, как я потерял все деньги, я сказал, что пойду домой взять еще немного. Тогда-то Ли Бой сказал, что все уже устали и уже бы разошлись, если бы не я. Я разозлился и...» Танг Юань посмотрел на Дзюньсе с жалостливым выражением. Его лицо показывало сожаление. «И что?» Дзюньсе озарило нехорошим предчувствием. «Можно потерять кого-то, но нельзя терять себя. Я разозлился и поставил на кон свой любимый меч и нефритовые ножны. Поставил за 300 тысяч серебряных ляней. Я думал, я смогу отыграться. Быстро выиграю и верну его, но... Я не думал, я не знал. Я проиграл все». Лицо Танг Юаня все больше грустнело, пока он говорил. «Ты посмел поставить этот меч? Я все еще помню, как твой отец потратил целое состояние, чтобы купить тебе этот знаменитый меч бушующих снегов. Этот ужасающе прекрасный меч, который мог резать железо как масло. А эти ножны к мечу, они же были сделаны самим нефритовым червем. Да эти два сокровища вместе стоили не меньше 1 миллиона серебряных ляней, разве не так? И несмотря на это, ты поставил их на кон за жалкие 300 тысяч? Да даже на распродаже эти мечи и ножны не ушли бы по такой маленькой цене». Дзюньсе потерял дар речи. «Да этот человек, он само воплощение расточительности». «Эй, я вообще-то не человек без тормозов. Это просто мой разум внезапно оцепенел. Я даже не знаю, как это объяснить. Мой рассудок превратился в месиво из путаницы», — вновь пробормотал Танг Юань. «Но даже если ты все-таки проиграл эти два бесценных сокровища, у тебя была спасительная ниточка. Ты мог их выкупить обратно, верно? Учитывая, насколько твой дед любит тебя, он бы крепко побронил тебя, но точно бы не убил. И к тому же, чего еще много у твоей семьи, как не денег? Примерно 1 миллион, разве это большая проблема для кого-то вроде вас?» — сказал Дзюньсе, вздыхая. «Вздор, эти два сокровища были абсолютными. Как я мог не захотеть выиграть их обратно?» — произнес Танг Юань с гордостью. «Как будто ты не знаешь моего деда. В прошлый раз ты сам видел, что я натерпелся благодаря нему. Подобная порка может запросто поцарапать кожу». «И ты продолжил играть? Что было на кону в этот раз? Я знаю, у тебя есть много разного ценного барахла, но я уверен, что ни одна из этих вещей не будет стоить 1 миллион ляней. Дзюньсе был человеком, наученным опытом, особенно в таком деле, как психология азартных игр. Этот толстяк не был бы так расстроен, если бы не сыграл на то, на что играть абсолютно не стоит. «Да, я тогда не имел при себе ничего с подобной ценностью. Под конец я поставил на кон свою жену!» Лицо Танг Юаня было отчаянным. Это было лицо человека, желавшего пойти на самоубийство. «Я ведь все еще должен был сыграть с ней свадьбу! А?» Малышка Ке была той, кто издал этот звук, а ее глаза смотрели прямо на Танг Юаня. Она была глубоко шокирована, внутри нее было даже отвращение. Про себя она подумала: «Моему господину было нелегко стать хорошим, и тут заявляется этот плохой друг». «Что? Ты поставил на кон свою жену? Ты действительно втянул ее в это?» Дзюньсе почти упал со стула. Это было слишком шокирующим, просто неслышимо. Невеста Танг Юаня была не просто его будущей женой. Она была дочкой Сун Ченхе, заместителя министра в Министерстве юстиции. Красотка из престижной семьи и послана в дом 1000 золотых. Если новости об этом разойдутся, тогда поток насмешек и шуток будет неизмеримым. Сын министра государственной казны пошел играть в игорный дом и проиграл дочь заместителя министра юстиции. Если это станет известно, дедушка Танг выкачал бы из его внука весь жир и использовал бы его как топливо для бумажных небесных фонариков. «Я... Я не тащил ее туда», — сказал Танг Юань, почти рыдая. «Ну, я написал расписку и записал ее как залог стоимости в 1 000 000 серебряных ляней. Это было написано белым по черному, или как там, с моей подписью». «Свинья! Какая же ты свинья!» Одна является дочкой заместителя министра юстиции, а другой — сын министра государственной казны. Подобные связи влияют на будущее и репутацию двух престижных семей. И все-таки он поставил ее на кон за 1 000 000 серебряных ляней. Дзюньсе закончил кричать на тефтельку и катался по полу от смеха. «Да, ты действительно подписался здесь! А что случилось с 1 000 000 ляней?» «Проиграл, как всегда». Танг Юань упал на колени, заставив землю трястись, и начал скулить и выть. «Они сказали, что если я не принесу 1 500 000 серебряных ляней в течение 3 часов, тогда им не будут нужны мои деньги, и моя жена тоже. Они расскажут всем расписки!» «Ого!» Дзюньси опять потерял дар речи. «Как 1 000 000 превратился в 1 500 000?» «Это цена за 3 часа ожидания», — пробормотал про себя Танг Юань. «Юный господин, вы должны спасти меня! Мне некуда больше пойти». «Ты хочешь, чтобы я спас тебя? Как ты предлагаешь мне это сделать? Что заставило тебя думать, что я имею такую огромную сумму?» Размашисто отказал Дзюньсе. «Вы смеетесь? Этот парень не имеет того желания убийства подобных парней. И он просит у меня денег, словно я свинья-копилка с монетами из серебра внутри. Да и забыв тот факт, что у меня нет подобной суммы, я не одолжил бы этой свинье ни монеты, даже если бы купался в роскоши». «Тебе не нужно одалживать мне денег!» Дух Танг Юаня поднялся. Его маленькие поросячьи глазки заморгали. «Ли Фэнг и Мэнг Хайгцзоу поставили условие, что если я приведу 3-го молодого господина Дзюнь, он сыграет с ним парочку раз, то они отдадут мне расписку просто так». «Я действительно так известен?» Дзюньсе потряс головой, приняв во внимание недавно произошедшее. «Его слава в игорном мире, скорее всего, так себе, но в прошлой жизни его злобное имя боялись произносить во всех казино».